Глава 84. Нулевые раны. После тяжелой битвы часть 1. Глава 84. Нулевые раны. После тяжелой битвы часть 1. Рев. Большой сероватый валун расположился в центре одной из долин. Но при близком рассмотрении камня становилось понятно, что на самом деле он состоял из толстых чешуек, которые выглядели, как несколько каменных зверей, соединенных друг с другом. Казалось, монстр обнаружил человеческий запах. Его неуклюжее тело медленно поднялось, выпуская приглушенный рев. Цин Лэй крепко сжимал свой меч, разрубающий гром. Его взгляд были направлены на Линь Муюя, когда он сказал: «Ах, Юй, я уже встречал каменного зверя во время моего обучения, но тому было всего лишь 1800 лет. Не смотри сверху вниз на каменного зверя. Их движения очень проворные, и с их острыми когтями они могут пробиться даже через тяжелые щиты. У них толстая шкура, так что обычные атаки неэффективны. Если ты сможешь отвлечь зверя, я смогу атаковать его сзади. Ты справишься с этим?» Линь Муюй взмахом руки призвал своего боевого духа. Он сконденсировался эбонитовый панцирь и чешую дракона. «Хорошо, я пойду первым. Старший брат Лэй, будь осторожен». «Да, ты тоже». Линь Муюй чувствовал волнение. Они пошли в эту поездку частично, чтобы получить опыт. Поскольку его защита намного превосходила остальных, он принимал на себя роль главного танка. Ответственность за привлечение внимания противника, насмешки на ними и получение урона все время лежала на его плечах. Но это была не игра. Если он умрет, это будет означать смерть, без надежды на воскрешение или второго шанса. Рев. Валун медленно двигался. Его большое сегментированное тело было разделено на голову, тело и хвост. Внезапно появилась голова из того места, что, как они предполагали, было спиной. Свирепый рот расширился в желании проглотить Линь Муюя. Тело каменного зверя весило не менее 10 тонн. Когда он двигался, земля и горы дрожали, но при этом его скорость не была медленной. Линь Муюй увидел возможность, его левая рука вытащила звуковое лезвие, и он собрал немного энергии, чтобы бросить его на расстояние. С резким звоном лезвие полетело прямо в слабое место, глаза зверя. Рев. Но он недооценил, насколько гибким может быть такой большой зверь. Он избежал оружия, нацеленного на его глаза, используя голову для парирования звукового лезвия. С вспышкой звуковое лезвие было неэффективным против толстого лба, искры разлетелись во всех направлениях, когда звуковое лезвие начало падать вниз. Линь Муюй выбросил звуковой удар, чтобы контролировать траекторию звукового лезвия, в то время как его правая рука крепко сжимала его меч. Вспышки грома и молнии окружили его руку. Когда каменный зверь сделал рывок в его сторону, он вдруг бросил огонь прерий, ярость грозы. Кленк. При сильном ударе меч застрял в середине нижней челюсти каменного монстра, но он не кровоточил. Скалистые чешуйки были толщиной не менее 1 метра, его удар не смог нанести никакого вреда. В тот момент валун поднял лапу с 3 заостренными когтями, чтобы нанести сильный удар, который столкнулся с защитой Линь Муюя. С громким треском импульс от удара распространился по всему телу Линь Муюя, заставляя его сделать несколько шагов назад. Его лицо слегка побледнело. Это был только один удар, но эбонитовый панцирь уже показывал признаки разрушения. «Ах, Юй, стой на месте!» Цин Лэй орудовал громовым клинком и с громким криком ударил по телу каменного монстра. Его боевой дух, цепи, связывающие богов, вращались вокруг меча. Великолепный золотой свет вместе с сильным ударом врезался в тело зверя. Каменные фрагменты летали повсюду, сопровождаемые громкой вспышкой взрыва. Вдруг каменный зверь выпустил гневное рычание на зияющую дыру в его спине, где даже было видно несколько фонтанов крови. Гррррр. Каменный зверь вдруг широко раскрыл рот, желая проглотить Линь Муюя. Шипение Линь Муюя вздрогнуло и быстро начал отступать, используя шаги звездопада. Его правая рука крепче сжалась на рукояти меча, в то время как лезвие охватывали гром и молнии, когда он призвал еще одну ярость грозы, чтобы атаковать челюсть каменного зверя. Взрыв заставил его пасть закрыться, но его голова все же ударилась по защите тыквы. Линь Муюй громко застонал, наружный слой из его эбонитового панциря был полностью сломан. Энергия и кровь разбушевались в его теле, он не мог сконцентрироваться, чтобы восстановить эбонитовый панцирь. Он раскрыл ладонь, выпустив немного энергии, сразу же расцвел оранжевый цветок, который в следующую секунду выплюнул отравленную жидкость, целясь в лоб каменного зверя. В месте попадания яд начал быстро распространялся, разъедая все, с чем соприкасался, но кость каменного зверя была слишком толстой, поэтому за такое короткое время было нанесено не так много вреда. Молодец, Ах Юй. Цинь Лэй взмахнул разрубающим гром мечом, и в следующий момент лучи грома и молнии разразились свирепым взрывом на спине каменного зверя, нанося огромный урон. В то же время Тан Сяоси сжимала свою огненную лису и громко крикнула: «Брат Лэй, берегись!» «Что?» Цинь Лэй обернулся и увидел вспышку тени. Это был надвигающийся хвост каменного зверя, яростно несущийся в его сторону. В результате его удара Цинь Лэй полетел прямо в лес. Но культивация Цинь Лэя уже достигла небесной сферы, так что его голос был слышен из направления, в котором он улетел. «Я в порядке. Ах Юй, ты не должен дрогнуть!» Каменный зверь устало фыркнул. Его глаза уже налились кровью от ярости, и он посмотрел на Линь Му Юя. Мускулы зверя сократились, когда он снова начал настойчиво и неоднократно атаковать Линь Му Юя. Беспрерывные атаки почти сломали чешую дракона, но Линь Му Юй не мог больше ничего сделать. В конце концов, его боевой дух был в основном для защиты, даже его умения четырех путей бледнели в сравнении с атакой цепей связывающих богов Цинь Лэя. «Му-му, будь осторожен!» Тан Сяоси начала атаковать каменного зверя со спины, ее огненная лиса угрожающе рычала. Однако ее атаки были слишком слабыми и не могли проникнуть через шкуру каменного зверя, и он, естественно, не обращал на нее внимания. Ее боевой дух испустил вой, гордая принцесса не могла выдержать того, что была бесполезной. Когда он переставал успевать вливать энергию в защиту, Линь Му Юй начал волноваться. Вдруг возле его тела возникли золотые огни, и за его спиной раздался голос Цининь, сила, связывающая бога. Это было также одной из способностей боевого духа Цининь. Его можно было рассматривать как вспомогательный навык, повышающий атаку своей цели. «Ах Юй, атакуй!» Тяжело дыша крикнула она. Высвобождение этой техники также требовало много энергии от нее. Когда сила ворвалась в его тело, Линь Му Юй почувствовал, что его кровеносные сосуды были готовы лопнуть от переполняющей его энергии. Взмахом руки он восстановил эбонитовый панцирь. Энергия вырвалась из всего его тела, когда он обернулся и схватил звуковое лезвие, чтобы снова бросить его. В то же время его правая рука ослабела, и огонь прерии вспыхнул. Его ладонь выпустила бушующее пламя, которое охватило огонь прерии, прежде чем меч закрутился, превращаясь в огненный меч. Он использовал истинный огонь дракона. Яркие ослепительные фиолетовые огни окружали меч. Цинин и Тан Сяоси была поражены. Смотря на это, они никогда не видели такого вида огня. Разрушительная спираль огненного дракона. Он использовал все, что у него было. Огонь прерии кружился на высокой скорости и не мог быть остановлен. Когда столб огня пробился череп каменного зверя, истинный драконий огонь легко прошел сквозь твердую оболочку зверя. Атака оставила большую дыру на месте, где раньше было лицо зверя. Эта атака была слишком властной. Но пусть Линь Му Юй был удивлен, живучесть этого зверя оказалась сильнее, чем они ожидали. Даже их совместных усилий было недостаточно для его поражения. Его череп был разбит, но он зарычал и кинулся, как и раньше, когтями атакуя эбонитовый панцирь. А Линь Му Юй быстро поднял руки, пытаясь блокировать атаку огнем прерии. Именно в этот момент рядом с ним появилась красивая фигура и встала бок о бок с ним. Цининь держала длинный меч, ее тело было окружено ее боевым духом. С криков, цепи, связывающие богов, одновременно ударили с ее мечом. Кленк. Цининь с подавляющей силой цепей связывающих богов расколола когти каменного зверя. В этот момент Цинь Лэй обрушил еще один удар, находясь высоко в небе на шею каменного монстра. От зверя начали отваливаться большие фрагменты скал, когда Цинь Лэй закричал: «Сяинь, Ах Юй, Сяоси, уходите! Я справлюсь!» Каменный зверь зарычал, но рев становился все слабее и слабее, после 7-8 последовательных ударов. Со звуком треска костей, голова зверя наконец отделилась от тела. Каким бы сильным он ни был, он не может продолжать бой без головы. Это всего лишь каменный зверь, а не Синтянь. Примечание переводчика. Синтянь – божественный велика в древнекитайской мифологии. После поражения небесному императору Хуанди он лишился головы. Но обезглавленный Синтянь не сдался и сотворил рот из своего пупа, глаза и сосцов. Ох уж эти китайцы, хах, хах. Голова каменного зверя еще дышала, несмотря на все, но тело уже упало на землю, непрерывно подергиваясь. Линь Му Юй все еще держал огонь прерии на стороже. Он повернулся, чтобы посмотреть на Цининь, и спросил с беспокойством: «Ты в порядке?» Цининь задала тот же вопрос, их вопросы прозвучали в унисон. Лицо принцессы внезапно покраснело, и она быстро опустила голову, смутившись. В сравнении, Цин Лэй был более откровенным. Он улыбался, когда спрыгнул с тела каменного зверя. Как повезло, что защита Ах Юя настолько крепка, иначе бы у нас были серьезные проблемы. Мы смогли убить 5000-летнего каменного зверя, оставшись невредимым. Ваше высочество, почему вы все еще стоите? Я помню, что ваш боевой дух имеет 3 навыка, и ни одни из них не для защиты. Этот каменный зверь был невероятно сильным. Если вы сможете поглотить его защитное умение, это определенно добавит вам сил. Тан Сяоси также улыбнулась. Сяинь, быстрее поглоти дух зверя. Кто знает, может, ты сможешь достичь небесной сферы. Хорошо. Цинь, уже не краснея, сделала шаг вперед, призывая своего боевого духа. Ее золотые цепи были похожи на настоящих драконов, закручивающихся вокруг ее талии. 2 цепи охраняли ее, но также по-прежнему были готовы к атаке. Они жадно поглощали каменного зверя. Линь Муюй также мог поглотить каменного зверя, но он не волновался об этом. В лесу ищущего дракона было много духовных зверей, и он не торопился. Усиление Цинь, безусловно, принесет пользу этой импульсивной группе. Цинь закрыла свои прекрасные глаза, контролируя цепи, связывающие богов, как они наслаждались своей едой. Но каменный зверь даже после того, как проиграл, продолжал сопротивляться. Неважно, как сильно Цинь пыталась, он не могла уловить суть духа зверя. Цинь знала, что она удерживает большую часть силы зверя, а также особую способность, поэтому она должна была поглотить ее, но это было слишком сложным. Через некоторое время с принцессы начал падать пот. «Я больше не могу этого делать», — вдруг сказала она. Глава 85. Нулевые раны. После тяжелой битвы. Часть 2. Глава 85. Нулевые травмы. После тяжелой битвы. Часть 2. «Вам помощь?» — непринужденно спросил Линь Муюй, держа меч в руках. Цинь Лэй, удивившись, спросил. «Ах Юй, ты можешь помочь?» «Основываясь на том, что я знаю, никто не может вмешиваться в процесс поглощения духа зверя. Сяинь, если ты правда не можешь поглотить его умение, тогда не заставляй себя, иначе ты можешь навредить себе». Тан Сяоси скрестила руки на груди. «Муму, если ты можешь помочь, тогда не стой на месте». «Хорошо». Линь Муюй приблизился к Цинине, сразу же слабый аромат женского тела проник ему в нос, но он быстро мысленно упрекнул себя. «О чем ты думаешь, предаваясь фантазиям? Сейчас не время делать что-то бессовестное, я должен вести себя честно и справедливо. Нужно отделить от себя эту порочную черту». Линь Цзы, помнитый честный, откровенный, перспективный и уверенный в себе юноша. Чем больше он думал об этом, тем сильнее краснело его лицо. Он раскрыл ладонь, выпуская свою истинную энергию, и его котел алхимии начал обретать форму, быстро обволакивая светом Линь Муюй и Цинь. Цинь Лэй и Тан Сяоси были удивлены необычной способностью, проявленной Линь Муюем, превращать энергию в объект, но они не смогли разобрать точной формы этого объекта. Он закрыл глаза, котел алхимии загорелся, начиная перерабатывать оставшиеся нити энергии каменного зверя. Цинь смогла почувствовать все мельчайшие изменения, ее длинные ресницы трепетали, но она не посмела отвлечься от критического процесса поглощения духа зверя. Вдруг она услышала нежный голос Линь Муюя. «Ваше высочество, не нужно уделять внимание моей задаче, сосредоточьтесь на поглощении, а остальное оставьте мне». В котле алхимии последние следы сущности каменного зверя ревели. Погружаясь в раскаленную энергию, он даже в смерти продолжал сопротивляться, даже после 5 минут он еще не был переработан. Линь Муюй на секунду застыл и в следующий момент призвал пламя следующего уровня алхимического котла, экстремальное пламя. Экстремальный огонь принадлежит небесам, и поэтому был невероятно силен, хотя он и занимает лишь 2-е место среди 18 огней его котла алхимии. Несмотря на его низкий ранг, он может считаться мощным. В данный момент Линь Муюй может воспользоваться максимум огнем 3 уровня, но если даже он не сможет переработать дух зверя, тогда он больше ничего не сможет сделать по этому поводу. С появлением экстремального огня пламя быстро поглотило каменного зверя, превращая его в звездообразные точки, которые просачивались одна за другой в тело Цинини и в конце концов полностью поглощались ей. Линь Муюй выдохнул с облегчением, убирая свой котел алхимии, но вдруг он увидел, как его и Цинини окутывает пар. Казалось бы, температура внутри котла распространилась наружу. Ха! Цининь мягко выдохнула, когда она открывала глаза, в то же время Линь Муюй и Цинь Лэй были поражены. Сияние в глазах Цининь было более очаровательным, чем когда-либо, как будто в ее глазах был бездонный космос. Ее новое выражение было так же прекрасно, как сияние звезд, и ее аура казалась другой. Она производила впечатление, как если бы она была совсем в другой лиге. «Сяинь, ты достигла небесной сферы?» — с легкой улыбкой спросила Тан Сяси. «Да». Цининь улыбнулась и подняла руку, призывая шар энергии. Но у ее энергии был необычный цвет, а чисто белый, как у боевой энергии. Когда человек входит в небесную сферу, преобразование истинной энергии в боевую энергию становится так же просто, как дышать. Это был огромный прогресс. В этот момент Цининь была необычайно счастлива. Ее красивые глаза неотрывно смотрели на Линь Муюя. «Ах, Юй, спасибо!» Линь Муюй сложил руки в кулак и улыбнулся. «Это мой долг служить вашему высочеству. В конце концов, члены храма должны были служить королевской семье». Несмотря на то, что принцесса принимала его как друга, Линь Муюй все еще держал соответствующее поведение, сохраняя разницу в их положениях. Если бы он стал вести себя высокомерно и увлекся, это могло бы привести к катастрофе. Это была одна из лучших черт Линь Муюя. Он мог быть спокойным, мудрым и дальновидным в любой момент времени. Как еще он сможет подняться по ступенькам к вершине мира боевых искусств? «Ваше высочество, вам удалось получить умение каменного зверя?» Цинь Лэй спросил, стоя рядом с ней. «Да». Цининь кивнула и призвала цепи, связывающие богов. В настоящее время каменные чешуйки окружали ее золотые цепи, указывая на защитный навык, для защиты себя от ущерба. «Это хорошо». Цинь Лэй хлопнул в ладони и улыбнулся. «На этот раз мы не зря пришли в лес ищущего дракона. Ваше высочество Инь, раз вы уже закончили свое обучение, то почему бы нам не вернуться в столицу Ланьянь? Здесь слишком опасно, и к тому же командир Фэн Цзисин будет искать нас на границе леса. Прошло некоторое время с тех пор, как мы исчезли из лагеря». Цининь нахмурила свои изящные брови и покачала головой. «Нет, настоящая цель поездки в лес ищущего дракона была в том, чтобы помочь Ах Юю найти гробницу драконов. Если старший брат Лэй беспокоится, тогда ты можешь вернуться первым». Встретившись с неожиданным сопротивлением, Цинь Лэй ничего не смог поделать. «Хорошо, так как я обещал, я буду слушаться твоих пожеланий. Мы вместе пойдем и найдем гробницу драконов». «Да, отлично». Досада Цининь мгновенно превратилась в счастье. Группа на некоторое время остановилась на отдых, восстанавливая свою энергию и физическую силу, и потом продолжила свое путешествие. До наступления темноты они смогли найти подходящее место для отдыха в лесу. Это была высушенная пещера, рядом с которой все сорняки были сухими и хрупкими. Владелец пещеры, 1200-летний медведь, был убит Цинь Лэем. Линь Муюй попросил отдать ему духовный камень. Как хороший материал для кузнецов, он просто не мог упустить такое сокровище, и к тому же он не хотел тратиться в торговой палате. Цзинь Сиатан из торговой компании столицы все еще не знала, что он был хорошим кузнецом, иначе это бы вызвало сенсацию. В любой торговой компании можно найти много чего, кроме мечей высокого уровня. Эти высокопоставленные чиновники и богатые наследники ждали каждый день, когда кто-то продаст им хороший меч, и они были готовы заплатить любую цену. На самом деле духовные лезвия пользовались большим спросом, таинственные еще большим. Если кому-то бы удалось создать священный предмет, то вся торговая компания, безусловно, сошла бы с ума. Цинь Лэй взял одеяло со спины коня и расстелил. «Ваше высочество, здесь довольно грубая поверхность, возьмите одеяло, вы и принцесса Си можете спать здесь ночью, а я с Ах Юем на листве снаружи». Цинь улыбнулась. «Я ценю заботу старшего брата Лэя. А где Ах Юй? Он снаружи, я не знаю, что он делает». Цининь подняла свою юбку и грациозно вышла из пещеры, только чтобы увидеть Линь Муюй, державшего огонь прерии, молча наблюдая за их окружением. С сосредоточенным взглядом и белым плащом, колебавшимся на ветру, он выглядел невероятно красивым. Внезапно сердце Цининь ускорилось, бешено бьясь в груди. Несмотря на то, что Фэн Цзисин и Чу Хуаньминь были красивыми мужчинами, у Линь Муюя перед ней было что-то, чего не было у них. «А о чем я думаю?» Цининь топнула несколько раз сапогами по земле, стыдясь и сердясь на себя. Эта имперская принцесса была слишком гордой, чтобы признать очевидное. Линь Муюй поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть покрасневшее лицо Цининь. Он не мог не улыбнуться и спросил: «Что-то не так, ваше высочество?» Цининь посмотрела на него, отчего ее лицо еще сильнее покраснело. «Ах, нет, ничего. Ах, Юй, ты уже долгое время следишь за окрестностями, Ты что-то ищешь? Да, я подозреваю, что поблизости есть зрелый духовный зверь огненного типа. Почему ты так думаешь? Когда Цуичу, Сяси и я тренировались в лесу семи звезд раньше, мы столкнулись с подобным ландшафтом. Трава не растет, и засохшие растения указывают на то, что поблизости есть огненный зверь, и он кажется довольно старым. О, Цинин непонимающе уставилась на него. Тогда почему медведь, которого мы убили, продолжал жить здесь? Если бы это было опасно, разумно предположить, что огненный зверь уже давно бы съел этого медведя. Трудно сказать. Уголки рта Линь Мую дернулись вверх. Может быть, этот зверь откармливал медведя? Если это так, тогда что мы будем делать? Не беспокойтесь, я приму меры предосторожности. В случае, если этот огненный зверь на самом деле придет за нами, мы сможем воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его. Сяси должна войти на третью стадию земной сферы и для этого нуждаться в огненном звере. Если он посмеет прийти, то это именно то, чего я жду. Ладно. Посреди ночи Цинин и Тан Сяси сблизились во сне. Эти двое очень устали после всех событий дня. Цинь Лэй держал громовой клинок, бдительно охраняя вход в пещеру, наблюдая за всем в радиусе 3 метров. Будучи командующим императорской гвардии, наибольшая ответственность Цинь Лэя заключалась в защите наследника престола. Когда Цинь Лэй повернулся лицом к пещере, его взгляд упал на безмятежное лицо Цининь, его взгляд наполнился множеством сложных чувств. Он вздохнул и прижался к мечу грома. Вне пещеры маленькое пламя колыхалось с потоками ветра. Было уже довольно холодно, поздней осенней ночью, особенно после дождя. Зима быстро приближалась. Линь Муюй продолжал держать огонь прерии возле своей груди, растерянно наблюдая за танцующим огнем. «Интересно, как поживает мой отец сейчас? В порядке ли его старое тело?» Когда он задумался на эту тему, его глаза на мгновение стали влажными. Он поднял голову к небу и пробормотал. «Папа, брат, с вами все хорошо, я уже скучаю по вам, но сейчас я не могу вернуться домой. Брат, пожалуйста, позаботься о папе, не позволяя ему переусердствовать в работе. Теперь, когда меня нет рядом, брат, тебе придется взять все на себя». В этот момент вдалеке раздался шипящий звук, вместе с повышающейся температурой в воздухе. Наконец-то, хозяин области, наконец, пришел, чтобы убить Линь Муюя, Цининь, Тан Сяси и других незваных гостей. Линь Муюй тихо позвал. «Брат Лэй, разбуди ее высочество и Сяси, у нас гость». Цинь Лэй вздрогнул и быстро повернулся, но Цининь и Тан Сяси уже проснулись. Две прекрасные пары глаз смотрели на него. «Этот огненный зверь пришел?» Тан Сяси была взволнована. Глава 86. Нулевые раны. После тяжелой битвы. Часть 3. Глава 86. Нулевые раны. После тяжелой битвы. Часть 3. Примечание переводчика. Изменено несколько названий. 1. Могила дракона. Гробница драконов. 2. Меч Цинь Лэя. Меч разрубающий гром. Громовой клинок. На самом деле это не меч, а что-то между саблей и тесаком. Спасибо за внимание и приятного чтения, ХССС. Пламя окружало голову гигантского существа. Само существо было похоже на гигантского ящера, его красные глаза жадно смотрели на потрескивающий костер. Зверь естественно опасался другого огня и несколько колебался, но он также жаждал молодой плоти, которая стояла перед ним. Он был бы более чем счастлив проглотить этого парня целиком. Цинь Лэй поднял свой меч и вышел из пещеры, смотря на зверя, спрятавшегося в кустах. На его голове есть 3 золотые линии и 4 серебряных, 3400-летняя саламандра. Такого рода звери часто встречаются в лесу ищущего дракона, но 3400-летний духовный зверь отлично подойдет для восхождения Сяси. Цинин надела свой плащ, прежде чем вышла из пещеры. Ее красивое лицо под лунным было еще более прекрасным. Это всего лишь 3400-летний духовный зверь, Сяси, и мне не нужно вмешиваться. Ах, Юи, старший брат Лэй, поторопитесь и избавьтесь от него. После того, как Сяси закончит поглощение духа зверя, мы все сможем расслабиться. Поторопитесь и убейте его. Цинь Лэй шагнул вперед со своим громовым мечом. Его глаза загорелись, как будто он уже нашел свою добычу. Ах, Юй, если мы останемся у огня, он не скоро нападет. Давай отойдем и побыстрее расправимся с ним. Да, Линь Муюй не слишком много думал о саламандре. Когда он и Чуя прятались в лесу семи звезд, они также встречали этого зверя. Хотя ей было 1700, его навыки тоже тогда были в зачаточном состоянии. Сейчас совсем другое дело, у него есть 4 пути навыков меча и истинный драконий огонь, более чем достаточно для этого 3400-летнего духовного зверя. С мечом в руке он бросился к нему, улыбаясь он сказал: «Старший брат Лэй, давай посмотрим, кто сможет убить эту саламандру». Цинь Лэй бесстрашно рванул за ним. «Ты побежал первым, мелкий паршивец, как я могу перегнать тебя?» Хэйсэс, увидев двух мужчин, направляющихся к нему, саламандра тут же плюнула огненным шаром и стремительно атаковала их. Ее движения были быстрыми, но она недооценивала силы своих противников. Слэш, огонь прерии, покрытый молниями, полетел вперед, высвобождая ярость грозы в приветствии. Краш, пламя разлетелось во все стороны, когда огонь прерии прорвался сквозь огонь саламандры, и вслед за этим прошел сквозь голову саламандры, оставляя кровавую дыру в верхней челюсти. Но он не задел мозг, в противном случае саламандра мгновенно бы умерла. Линь Муюй поднял ладони, управляя мечом в воздухе, готовясь нанести очередной удар. Рррр. Саламандра яростно рычала, пытаясь сопротивляться, но в следующий момент звуковой удар Линь Муюя попал ей в глаз. Она начала отступать, плача. Ее хвост вздрогнул, когда огонь прерии пронзил хвост саламандры, прибив ее к скалам. Больше у нее не было возможности бежать. Цинь Лэй громко смеялся, когда его тело прыгнуло в воздух с поднятым громовым клинком. Искры молнии окружали меч грома. Этот ход был знаменитым умением Цинь Лэя. Яростное лезвие грома. Когда его удар упал вниз, свежая кровь окрасила всю поляну. Слишком властная техника Цинь Лэя разорвала голову саламандры одним ударом, но на этом не закончилось. Их начал окружать холодный ветер, когда он метнул меч в зверя, крича: «Натиск дракона!» Кровь вновь брызнула повсюду. Эта сцена не подходила для молодых зрителей. Саламандра была разрезана на куски резким ударом, который издавал тихое шипение. Цинь Лэй должен иметь силу дракона, в противном случае разрушения не были бы такими сильными. Кланг. Линь Муюй поймал огонь прерии и сказал: «Старший брат Лэй, хватит атаковать. Если плоть этой саламандры слишком сильно искалечена, Сяси может столкнуться с проблемой улучшения духа зверя». «Ах, ты прав». Цинь Лэй быстро опустил меч, улыбаясь. «Принцесса Си, вы можете начать поглощать сущности этого зверя. Этого 3400-летнего духовного зверя должно быть достаточно для вашего прорыва». Тан Сяси взглянула на кровавую землю и промолчала. Она вошла в кровь и вызвала огненную лису, чтобы начать поглощать сущность духа. Линь Муюй вложил меч в ножны, в то же время, как он безмолвно призвал котел алхимии. Яркий свет обернулся вокруг двоих людей. Цинь Лэй и Цининь не протестовали, зная, что Линь Муюй помогал Сяси в поглощении важной части сущности зверя. Ха-ха. Линь Муюй выдохнул, отзывая котел алхимии. В его глаза был яркий свет, когда он смотрел на окружающие заросли. Сяси уже поглотила навык этого огненного зверя. Цининь слегка улыбнулась. Правда? Да. Тан Сяси также открыла свои красивые глаза и улыбнулась. Это благодаря помощи Муму. Я почувствовала, как его сила помогает мне контролировать дух зверя. Моей силы было бы недостаточно, чтобы подавить его. Цинь Лэй был удивлен этим. Ах Юй, какой метод ты используешь, чтобы помогать поглощать основную суть духовного зверя? Из того, что я знаю, уровень успешного поглощения навыка не превышает 30%. Как ты это делаешь? Линь Муюй почесал нос и улыбнулся. У меня есть свои секреты. Старший брат Лэй больше не должен спрашивать. Незнание этого не убьет вас. Цининь не удержалась от улыбки. Хорошо, раз Ах Юй не хочет делиться, мы не будем больше спрашивать. Давайте вернемся и отдохнем. Мы сможем добраться до гробницы драконов после еще одного дня пути. На пути нам будет попадаться все более сильные духовные звери. Мы должны двигаться осторожно. Хорошо. Линь Муюй кивнул. Пока все спали, он вместе с огнем прерии за спиной сидел, тупо уставившись на мерцающий океан звезд в небе. Люди говорят, что каждая звезда на небе принадлежит определенному человеку, но какая из них его? Люди называют эту землю разрушенное царство котла и его единственная имперская семья, империи Цинь, в чьих венах течет настоящая кровь драконов из племени Цинь. Но какова была его цель здесь? После всего, он действительно ничего не нашел. Этой ночью он проснулся от кошмара. Для чего? Он вспомнил Сян-Сян, девушка, которая охотно умерла, чтобы защитить его. Была ли она слабой? Нет, на самом деле она была более чем храброй. Он вспомнил Чуфена, который поклялся защищать Чуя до тех пор, пока он живет, но умер от рук нечестивых. Был ли он глуп? Нет, на самом деле он был преданным. Он вспомнил маленького бобового ростка Ицзылина. Оба слабые и борющиеся за жизнь, они жалкие, нет, на самом деле они делают все возможное. Чжан Вэй, с его железной решимостью, теперь стал калекой. Тан Сяси, чистая, добрая и честная Сяси, заботилась о нем, не обращая внимания на опасность. Цининь, прекрасная принцесса, которая доверилась и положилась на него. Фэн Цзисин, Цинь Лэй и Чу Хуань Минь его друзья, без его ведома, он, казалось, нашел причины жить в этом мире. Первые лучи солнца упали на лицо Линь Муюя. Было неизвестно, когда он заснул, но его руки все еще держались за огонь прерии. Его голова немного склонилась, но его поза сохраняла осторожность, и он в конце концов заснул. Цининь осторожно подошла к нему и села на колени перед Линь Муюем, поглощенная его спящим лицом, но у нее не было решимости, чтобы его разбудить. Она знала, что Линь Муюй не спал практически всю ночь и заснул лишь на рассвете. Даже когда Цинь Лэй уже вовсю храпел, он не ложился и продолжал охранять их до рассвета. В конце осени было очень холодно, Тан Сяси, проснувшись, надела на себя плащ и, увидев Цининь, улыбнулась. Цининь жестом показала, чтобы она вела себя тихо, и тихо прошептала: «Тише, пусть поспит чуть подольше». «Хорошо». Тан Сяси улыбнулась шире. «Открываю свою сумку», доставая немного приготовленного мяса, затем она использовала огонь огненной лисы, чтобы зажечь костер. Поставив котелок кипятить воду, она бросила туда мясо. У них, живущих в дикой природе, не было роскоши, но теплый суп уже был приятным. Когда вода закипела, аромат мяса пронзил воздух. Линь Муюю чуял запах, его желудок сразу же заурчал. Когда он открыл глаза, он увидел перед собой улыбающееся лицо Цинини, и его лицо сразу же покраснело. «Ваше высочество, на моем лице что-то есть?» «Нет». Лицо Цининь покраснело в ответ. «Ах, Юй, вставай и поешь». «Конечно». Несмотря на то, что его сон был коротким, Линь Муюй почувствовал, что его энергия была восстановленная. Он был в пике своих возможностей и был готов принять любой вызов. Тан Сяси протянула ему тарелку супа. Он на секунду был в ступоре, так как они дали ему больше еды. Линь Муюй и Цинь Лэй оба имели большие аппетиты, в результате чего для двух леди осталась только одна тарелка. «Почему вы так мало едите?» – спросил Линь Муюй. «Вы на диете?» Цининь совсем не понимала смысла слова «диета», затем она сказала: «Женщины в империи обычно едят только половину их тарелки, чтобы сохранять красивую фигуру. Это то, чему меня учили женщины во дворце, когда я была моложе». Линь Муюй фыркнул, думая про себя, что слова Цининь могли бы нанести вред гурманам современного общества. Цинь Лэй, закончив есть, схватил громовой меч и улыбнулся. «Сегодня мы достигнем могилы дракона, по крайней мере, по карте. Ах, Юй, следующий дух зверя, твой». Линь Муюй возразил: «Если старший брат Лэй в следующий раз не будет беспорядочно резать как сумасшедший, то духовный камень останется нетронутым, иначе это будет похоже на тот разрушенный камень Саламандры». «Ха, ты еще напоминаешь мне. Духовные камни можно было легко купить за деньги, поэтому Цининь, Цинь Лэй и Тан Сяси были людьми из императорской семьи, те, кто не заботился о духовных камнях. Ведь все духовные камни могу содержать лишь половину силы зверя, а сам зверь хранил все 100%. Цининь и Тан Сяси выросли, придерживаясь этого мышления. Линь Муюй отличался. Для него духовные камни были оружием, которое содержало сущность зверя, а также деньги. В этом мире он был обычным человеком, бедным, как нищий, которому нужно экономить на еде и одежде. Ему нужно было быть сильным в своей решимости, увидеть общую картину, будучи скромным и осмотрительным, быть строгим, провидцем, не используя других бедных, тренеров из храма. Глава 87. Запретное древо матери. Глава 87. Запретное древо матери. На четвертый день после входа в лес ищущего дракона местность становилась все более пересеченной, настолько, что они больше не могли продолжать двигаться верхом и шли пешком, ведя своих лошадей шаг за шагом вверх на зигзагообразную гору. Их путь давно уперся в тупик, и им приходилось полагаться на Линь Муюя и Цинь Лэя, чтобы пробираться дальше своими мечами. Только в этот день они встретили три духовных зверей, каждый из которых прожил более 2000 лет. Все трое легко были убиты, но ни один из них не подходил для Линь Муюя. Поскольку он намеревался прорваться в небесную сферу, ему нужен был более древний зверь. Окружающие растения становились все более скудными, когда они шли, и вскоре лес стал совсем лысым, вместе с этим запах смерти витал в воздухе. Цинь Лэй нахмурился. «Мы уже близки к гробнице драконов. Запах смерти здесь довольно обилен достаточно, чтобы вывести из строя обычного человека. Все, подождите. Линь Муюй внезапно остановился и вытащил из груди несколько маленьких флаконов. Каждый выпейте по одной бутылке. Что это? Цининь потянулась к одному из флаконов и из любопытства спросила. Порошок концентрации. С улыбкой ответил Линь Муюй. Если быть точнее, первоклассный порошок концентрации, лекарство 6 уровня, которое помогает поддерживать ясный ум. Он не позволит нашим телам заразиться от грязного воздуха гробницы драконов. Эффект лекарства продлится 3 дня. Возьмете его или нет, это ваш выбор. Закончив говорить, он принял один из флаконов порошка концентрации. Тан Сяоси улыбнулась и тоже взяла один. Цининь сняла пробку и понюхала. Почувствовал свежий и приятный аромат, она проглотила содержимое. Цинь Лэй был единственным, кто не двинулся. Как командующий императорской гвардии, он всегда должен проявлять осторожность, хотя он и Линь Муюй уже были знакомы какое-то время, он все еще не полностью доверял ему. Он принял лекарство только после того, как убедился, что с Линь Муюй им было все в порядке после его потребления. Порошок концентрации принес освежающее чувство, протекающее внутри тела. Цининь удивилась и улыбнулась. Это действительно лекарство первого ранга, такое чувство безусловно может быть только от него. Тан Сяоси слегка улыбнулась. Пойдемте. Да. Цинь Лэй сжал громовой клинок и сказал. Ах Юй, ты пойдешь впереди и расчистишь путь. Я буду защищать наш тыл. Все будьте осторожны, мы собираемся войти в гробницу драконов. Линь Муюй кивнул. Он знал, что Цинь Лэй еще не полностью доверял ему, но он не мог винить его за это. Данг. Он достал огонь прерии и медленно выпустил энергию, пока его меч недостаточно нагрелся, чтобы светиться красным. Он направил лошадь вперед, следуя по тропе каньона, пока не добрался до границы гробницы драконов. Он поднял голову и увидел горы каменных стен, достаточно высоких, чтобы сформировать тонкую полосу неба над их головами. Крики ворон только заставляя добавляли неприятное ощущение к этой картине. Также они увидели, как из земли выступали белые кости, но это не были кости драконов, а человеческие. Те, кто приходил перед ними, все еще лежали здесь. Цининь крепче сжала свой меч, внимательно осматривая окрестности, ее глаза была настороже к чему-либо, в то время как холодный ветер заставлял ее плащ медленно колебаться. Тан Сяоси также внимательно следила за окрестностями с огненной лисой на плече, готовой в любой момент атаковать. Цинь Лэй защищал тыл, золотые потоки энергии кружились вокруг его громового клинка, его цепи, связывающие богов, были готовы появиться в любой момент. Туман двигался с ветром впереди, и вскоре ржание лошадей начало становиться все более слабым, они даже не могли больше выдерживать веса всадников. Здесь слишком тяжелые миазмы, лошади не смогут идти дальше. Давайте привяжем их здесь и дальше пойдем сами. Цининь и остальные кивнули. Один за другим они привязали лошадей и продолжили движение. Достигнув скал каньона, они увидели совершенно другую сцену. Запах смерти в воздухе исчез, и вокруг атмосфера была наполнена весной. Сотни распустившихся цветов, ясная река, протекающая по трещинам каньона с отдаленным ревом зверей. Эта сцена сильно контрастировала с внешним краем, где смерть и остатки скелетов засоряли дорогу. Как же тогда умерли все те люди? Тан Сяоси была слегка удивлена. Она открыла ладонь и приготовила веревку огненного цвета, которая на самом деле была длинным огненным кнутом. Это было оружие Тан Сяоси, пламенный кнут, сокровище Цанлана. Линь Муюй молча обследовал область некоторое время, а затем указал на один череп в куче костей. Его череп был пронзен, но это не похоже на меч. Рана слишком маленькая, даже толщиной меньше пальца. Что бы это могло быть? Тихо спросил Цинь Лэй. Не знаю, давайте продолжил. Будьте более внимательны. Пронзительный звук заполнил воздух, и Линь Муюй вызвал своего боевого духа, создавая эбонитовый панцирь и чешую дракона. Он обнажил огонь прерии и встал впереди. Внезапно земля сдвинулась. Черная лоза дерева выскочила и отступила, вырвавшись из поля зрения, как будто она никогда и не появлялась. Что это было? Линь Муюй быстро бросился на нее, активируя технику меча. Его меч врезался в место, где была лоза, земля и грязь полетели во все стороны, но не было никаких следов лозы. «Осторожно справа!» – закричал Цинь Лэй. Все услышали резкий свист, как будто летит стрела, перед тем как длинная лоза прошла возле Цинь Лэя, практически задев его лицо. Здесь и вправду было что-то, этим чем-то было растение. Крах! Цинь Лэй контратаковал, Молнии вылетели из громового клинка, уничтожая лозу. Он поднял руку и указал на юг. Главное тело этого духовного зверя там. Ах Юй вперед. Линь Му Юй не особо волновала о ситуации. Враг знал, где они находились, в то время как они не знали, кто их атакует. Это была худшая ситуация. Тан Сяоси была сообразительной, без каких-либо подсказок она направила огненную лису для атаки. Она стремительно бросилась в сторону врага, ее пламя сжигало все кусты в пепел. Линь Му Юй быстро собрался и воткнул меч глубоко в землю, направляя энергию, которая уничтожила оставшиеся кусты и лозы вокруг них. Когда кусты были уничтожены, в их поле зрения появилось тело нападающего, невероятно большое черное дерево. Его стволы и ветви скручивались, и каждая ветка была как толщиной рука человека. Его извивающиеся ветви могли бы вселять страх в простых людей, но Цинь только сузила ее красивые глаза, прежде чем сказала, что это. Цинь Лэй с холодом ответил, это запретное древо матери, и ему 7000 лет. Его ветви могут растягиваться, и его сила не должна восприниматься легкомысленно. Обычно они появляются там, где следы людей встречаются крайне редко. Его имя произошло от мифов и легенд о запретном древе. Его бесчисленные ветви делают его грозным врагом, все должны быть очень осторожны. Ах Юй, со мной! Линь Му Юй уже бесстрашно рванул вперед, стены тыквы превратились в идеальный круглый щит, защищающий его от сотни надвигающихся шипастых лоз черного дерева. Они уничтожали его защиту сантиметр за сантиметром, заставляя его кровь и энергию двигаться быстрее. Когда лозы уже были готовы достигнуть его плоти, он поднял обе руки, охваченные пламенем, готовясь к технике огня, направив свою силу в огонь прерии, чтобы противостоять натиску. Щелчок, щелчок, ветви запретного древа были срублены одно за другим, и зеленая жидкость вырывалась из отрубленных конечностей. Цинь Лэй также начал атаку, громовой клинок превратился в бушующую грозу, разрушая все вокруг и уничтожая лозы. В то же время цепи, связывающие богов, защищали его тело, не позволяя шипам добрать до него. Цинь укусила губу и начала свою атаку. Цепи, связывающие богов, вырвались из-под земли и собирались врезаться в ствол дерева. Но кто мог ожидать, что дерево действительно будет двигаться? Его корни под землей начали быстро перемещаться, и оно ловко уклонилось от атаки боевого духа Цинь. Тан Сяоси использовала свою огненную лису и крикнула: «Сожги его!» Линь Му Юй без остановки отрезал лозы, но казалось, им не было конца, он все еще был окружен лозами дерева. Что происходит? Чем больше я их режу, тем их больше. Ах Юй, будь осторожен, виноградные лозы могут восстанавливаться. Что? Он только сейчас заметил это, места, где лозы были обрезаны, непрерывно пузырились зеленой жидкостью, быстро отращивая новые лозы. Вот почему им не было конца. Крах. Бесчисленные виноградные лозы вокруг него внезапно срослись, полностью закрывая Линь Му Юй от внешнего мира. Он не мог освободиться независимо от того, как атаковал, а пламя Тан Сяоси не наносило лозам большого ущерба. Грах. Запретное материнское древо издало звук, как будто насмехаясь над ними. Оно направило на него многочисленные лозы в желании проколоть его. Ах Юй! Цинь Лэй крикнул, быстро поднимая громовой клинок. В то же время бесчисленные молнии вспыхнули, как он беспощадно ударил по стволу, и дерево взорвалось. Крах! Зеленая жидкость сочилась, и запретное древо восстанавливалось. Жизнь этого ничтожного негодяя было не так легко забрать. Линь Му Юй, окруженный десятками тысяч виноградных лоз, не был в состоянии освободиться. Он мог только беспорядочно наносить удары, держа лозы на расстоянии. В конце концов, его защита тыквы упала, и эбонитовые панцири чешуя дракона были уничтожены. Крах! Золотой свет сиял, как меч Цинь, вместе с ее цепями, связывающими богов, атаковали ствол дерева. Прозвучал взрыв, и в стволе появилась дыра, внутри которой было видно ритмично бьющееся кровавое сердце. Она была полностью застигнута врасплох этим зрелищем. «Что это?» Цинь Лэй громко крикнул. «Это сердце древа. Если ты уничтожишь его, то сможешь победить запретное древо». Цинь Инь собиралась проткнуть сердце древа, но вдруг атаковала ее с правой стороны, врезавшись в ее тело. Цинь Лэй бросился спасать ее, ослабив бдительность, и лоза пронзила его ногу, разбрызгивая кровь. На мгновение он потерял сознание. В то же время Тан Сяоси сдерживалась сотнями лоз, и все, что она могла сделать, это защищать себя. Линь Му Юй все еще был заключен в клетке из лоз, и имел четкое представление о том, что произошло. Истинное пламя дракона вырвалось из его рук, готовясь к другой технике меча, Огонь прерии быстро закрутился в воздухе, готовясь к разрушительной спирали огненного дракона. Крах! Спиральные волны огня разрушали окружающие его лозы, и он выпрыгнул наружу вместе с мечом, с одним внутренним криком. Сила семи светил, помоги мне! Это был первый раз, когда он взывал к семи светилам по своей воле. Вдруг чувство безграничной силы наполнило его, но там было что-то еще другое, сдерживающее силу семи светил, сопротивляясь ему, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Линь Муюй быстро вызвал его котел алхимии и окутал себя его пламенем. Сила еще пыталась сопротивляться, когда он сказал низким голосом: «Вы все еще хотите бороться? Вы постыдное существо!» Наконец борьба прекратилась, и он смог направить силу пламени первого ранга в лезвие своего меча. Вдруг небо и земля вспыхнули в цветах, когда удар меча начал падать на дух дерева, и огонь проглотил все в этот момент. Истинный огонь дракона плюс кулак хаоса. Глава 88. Прорыв в небесную сферу. Глава 88. Прорыв в небесную сферу. Взрыв. Бушующее пламя поглотило весь ствол дерева вместе с его сердцем, превращая их в груду горящего пепла. Разрушительная сила первого светила вместе с истинным огнем дракона была действительно невероятной. Даже Линь Муюй был потрясен силой собственной атаки. Он был только на третьем уровне земной сферы, но сила его атаки намного превысила силу Цинь и Ни Цинь Лэ, которые уже были в небесной сфере. Запретное древо матери умерло в тот момент, когда ее сердце было сожжено дотла. Зеленая листва стала опадать на землю. Самое дерево превратилось в хрупкую древесину, так как ее зеленая кровь, символизирующая жизнь, вытекала наружу. Ах! Цинь не спустила жалкий стон где-то в подлеске. Линь Муюй бросился к ней и помог подняться. «Ваше высочество, вы в порядке?» Ее плечо было поражено, и свежая кровь пропитала одежду. Атака дерева была слишком сильной, и Цинь не смогла нормально защититься. Он быстро достал одно из лекарств и передал его Тан Сяоси, инструктируя ее: «Исцели принцессу. Я пойду проверить старшего брата Лэ». «Хорошо». Когда он нашел Цинь Лэ, тот сидел на камне и, сжимая зубы, вытаскивал шип лозы из ноги, отчего кровь текла еще сильнее, но он не издавал ни звука. Цинь Лэ действительно был человеком с нервами из стали. Линь Муюй дал ему бутылку лекарства. «Старший брат Лэ, это первоклассное лекарство, используй его. Оно поможет тебе с раной, ускоряя процесс регенерации». «Хорошо, спасибо, Ах Юй». Цинь Лэ разорвал ткань вокруг раненой ноги и вылил содержимое бутылки на рану. В то же время, его губы свернулись в улыбку. «Ах Юй, это запретное древо матери, 7000-летний зверь. Ты должен взять его. Я недостаточно продвинулся в своей культивации, чтобы использовал его. Этот зверь будет пустой тратой для меня». Линь Муюй улыбнулся и сказал: «Тогда мне будет невежливо отказаться, не так ли?» «Да, начинай». Остановившись рядом с трупом дерева, он быстро вызвал своего боевого духа тыкву. Тыква мгновенно почувствовала обилие духовной силы и жадно начала поглощать ее. Как только Линь Муюй использовал котел алхимии на себе, поглощение пошло быстрее. Скрип. После поглощения в течение получаса, дух запретного древа матери начал кричать, не желая быть поглощенным. Но его сопротивление было напрасным, поскольку Линь Муюй сразу использовал огонь третьего уровня, адский огонь, быстро поглощая зверя без прерываний. Шипение. Как только поглощение закончилось, тыква замерцала от переполняющей ее силы. Поглотив сущность запретного древа матери, его боевой дух изменился с оранжевого на цвет индиго и выглядел довольно неплохо. Также он смог получить умение запретного древа матери, способное значительно увеличить его регенерацию. Даже Линь Муюй чувствовал течение энергии через его кровеносные сосуды, в то время как рана на его плече уже начала заживать. «Ах Юй, ты поглотил его умение?» – спросил Цинь Лэй. «Да», – кивнул он, – «кажется, умение запретного древа матери – это способность к регенерации. Вероятно, в будущем мои раны будут исцеляться с необычайной скоростью. Поздравляю тебя». Цинь Лэй поднял громовой клинок, улыбнулся и сказал: «Я был удивлен, что это запретное древо матери смогла ранить нас троих. Только Сяоси осталась невредимой». Тан Сяоси покраснела. «Это потому, что я была дальше всех остальных от него». Линь Муюй с заботой сказал: «Это же хорошо, Сяоси. Твоя культивация самая слабая среди нас. Ты должна позволить нам сосредоточиться на сражении». Тан Сяоси надулась: «Но так я не достигну своей мечты стать сильным воином. Быть с группой сильных воинов, подобных вам, это большой удар по моей уверенности в себе». Цинь Инь встала и улыбнулась: «Давайте найдем место для отдыха, прежде чем продолжим поиски драконьих костей. Цин Лэй согласился. Поскольку мы уже достигли гробницы драконов, спешить некуда. Мы все ранены, я предлагаю остановиться на ночь, чтобы залечить наши раны. А завтра пойдем в глубины гробницы драконов, хорошо? Согласна. Хорошо. Две дамы кивнули в унисон. Они разбили лагерь возле ручья. Линь Муюй нашел сухую древесину и немного травы, чтобы сделать импровизированную кровать. Тан Сяоси набрала воды, чтобы сварить рис. В то время Цининь перевязывала свои раны. Она спросила: «Ах Юй, твоя аура изменилась. Ты достиг небесной сферы после поглощения сущности зверя?» «Да». Линь Муюй подавил огромную радость в своем сердце и раскрыл ладонь, выпуская шар молочно-белой энергии. Но это была необычная энергия, в ней была энергия элемента молнии. Он объединил их вместе, как они искрились и потрескивали в воздухе, создавая электрическую силу ярости грома даже большую, чем была раньше. После входа в небесную сферу, его характеристики силы значительно изменились, что означало, что мощность его четырех путей меча и его уже разрушительного огня истинного дракона увеличилась экспоненциально. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» Цининь была рада за него. Линь Муюй сделал глубокий вдох и посмотрел на небо. «Есть чувство уверенности, будто меня теперь можно считать экспертом. Ваше высочество Инь, пожалуйста, не смейтесь надо мной». Цининь не могла сдержаться и улыбнулась. «Ты уже был экспертом, в дополнение к тренеру Золотой Звезды Храма. Твоя позиция уже считалась выдающейся в империи. Ты не думал так о себе?» Линь Муюй сидел рядом с Цининь. Его уши ловили звуки журчания ручья. «Ваше высочество, как вы думаете, сколько истинных экспертов существует в этом мире, что намного сильнее нас?» Цининь удивилась такому вопросу и задумалась, смотря на бесконечную чащу впереди. «Я не уверена, но по моим сведениям сильных воинов священной сферы в империи можно посчитать по пальцам, а людей на сфере бога еще меньше. На всем материке есть только два таких человека, и вот уже много лет они живут в затворничестве. Раньше существовало много сильных воинов священной и божественной сферы, но после зимнего противостояния в горах 100 лет назад, они все странным образом исчезли». «Да, это удивило его. Ваше высочество, можете ли вы рассказать мне больше об этом? Я правда не знаю особенностей того времени. Эти вещи можно узнать только из древних книг, и трудно подтвердить истину, но изначально на самом материке было действительно множество воинов сферы бога. Мой покойный дедушка, Цинь, император, что основал империю Цинь, он был тем, кто был на вершине сферы бога, но все они вдруг исчезли 100 лет назад, и никто не знает, куда они ушли. Слухи говорят, что они полетели на небеса, чтобы войти в другое место». Во время разговора губы Цининь превратились в мечтательную улыбку. «По правде, я с нетерпением жду того дня, когда вознесусь на небеса и стану свободной». Линь Муюй не решился сказать, что Цинь умер ужасной смертью, в то же время он был полностью ошеломлен. Неужели Цинь возглавил многочисленных сильных воинов, чтобы убить императора семи звезд, но в результате, пройдя через 18 слоев чистилища, ни одна сторона не выиграла? Смотря на красивое лицо Цининь под луной, Линь Муюю не хватило духу сказать ей, что все те воины давно уже мертвы, и вместо этого он улыбнулся. «Да, я тоже тоскую по свободному и неограниченному небу. Ха-ха, да», Цининь продолжила, «но мы должны жить в настоящем. Я хочу добиться успеха в империи, в то время как ты должен продолжить упорно тренироваться и стать великим воином, защищающим империю, не так ли?» «Да, ты права». После обеда и небольшой тренировки, Цининь и Тан Сяоси легки спать первыми. Линь Муюй и Цин Лэй договорились, что он будет охранять их первым, а Цин Лэй вторым. В полночь он лег и наконец мог отдохнуть. Когда он закрыл глаза, он быстро вошел в мир снов. Однако его спокойный сон не был долгим, его прервал беспощадный крик: «Привет, малыш!» Во сне черная тень появилась перед ним, несмотря на то, что Линь Муюй стоял в светлом месте. Он потянулся к огню прерии и понял, что его нет. Тень приблизилась к нему, ее лицо было размытой, но Линь Муюй знал, кем он был: император семи светил. «Теперь ты призрак, чего ты хочешь?» «Ха-ха-ха-ха», смех императора семи светил был крайне злым, когда он сказал: «Брат, ты продолжаешь жить, думая, что можешь свободно использовать мою мистическую силу семи светил? Мечтай». В середине разговора император семи светил вдруг набросился на него. Бесчисленные звезды появились на его ладони, когда он громко крикнул: «Умри, сдвиг семи светил!» «Ах!» Линь Муюй вдруг проснулся, понимая, что это был только сон, но он был непростым, все казалось слишком реальным, и он все еще чувствовал острое жало сдвига семи светил. «Доброе утро, Муму!» Тан Сяоси готовила завтрак в стороне, смеясь она сказала: «Завтрак скоро будет готов, после него мы отправимся искать лозу сухожилия дракона». «Хорошо», Цининь спросила более мягко. «Тебе приснился плохой сон, а возможно...» Он улыбнулся и слегка покачал головой. «Может быть, я просто слишком устал». «Ладно». После завтрака четверо человек продолжили углубляться в лес. Прекрасная огненная лиса сидела на плечах Тан Сяоси и беспокойно осматривалась, часто издавая тихий капризный вой. Тан Сяоси была озадачена. Что не так? Огненная лиса не могла говорить. Она продолжала выть, смотря в одно направление. Тан Сяоси прищурилась. «Я думаю, кости дракона, которые мы ищем, находятся в этом направлении. Пошлите». Поскольку никто не знал, где могут быть драконьи кости, им нечего не оставалось, кроме как надеяться на восприятие огненной лисы, поэтому группа следовала за ней. Пройдя несколько часов, они вышли на небольшой холм. В тот момент Тан Сяоси пораженно крикнула: «Вау!» Линь Муюй сделал несколько шагов вперед и увидел, что ее так удивило. В долине лежало большое тело, которое, казалось, принадлежало к расе драконов. Это не был дракон с пятью когтями, но это все же был дракон. Нашли его. Он с радостью бросился по склону холма, к скелету дракона, и сразу же увидел пучки темно-зеленых лоз, растущих из позвоночника, источая слабую энергию дракона. Он, не сдерживаясь, засмеялся. «Лозы сухожилия дракона. Мы нашли их». Но в этот момент позади него вырвалось холодное дыхание. На лице Тан Сяоси появилась паника, как она быстро закричала: «Муму, осторожно!» Хлесткий морозный воздух прошелся по лозам сухожилия дракона, и Линь Муюй застыл на месте, не в силах двигаться, как будто всему его телу мешала какая-то сила. Он ничего не мог сделать. Наконец, этот человек появился. Глава 89. Сражение с воином священной сферы. Глава 89. Сражение с воином священной сферы. В небе стоял старик в серых одеждах, с стальным жезлом в руке. Со зловещим блеском в глазах он смотрел на Линь Муюя. Слои невидимой энергии исходили от него, блокируя Линь Муюя. Этот старик использовал энергию ветра, что позволяло ему длительное время оставаться в воздухе, прямо как небесное существо. Линь Муюй начал пробуждать свою энергию, чтобы противостоять сдерживающей силе, заставляя его белую мантию развиваться в небе. Его левая ладонь внезапно открылась, раздались звуки грома и молнии, выталкивая огонь прерии из ножен и создавая поток воздуха, вызвавший трещину в этой сфере. Шелестон отпрыгнул на 10 метров от места, на котором стоял. Линь Муюй чувствовал, как кости его тела практически были готовы разорваться в любой момент. Он повернул голову и посмотрел на старика в воздухе, внушающего страх. «Вы тот, кто разрушил сухожилие дракона Чжанвэя?» Старик слегка улыбнулся, его глаза были полны спокойствия, как будто перед ним был уже мертвый человек, не представляющий угрозы. «Верно, это был я, старый Цан Байхэ. Мое почтение ее высочеству Цинин, маленькому принцу и принцессе Си». Цинь Лэй поднял глаза, смотря в небо, он крепче сжал свой громовой клинок и сказал: «Я слышал о вас, старейшина Цан Байхэ. Вы один из уважаемых старейшин империи, почему вы навредили Чжанвэю?» Он подчиненный инструктор из храма, будущий офицер империи. Цан Байхе рассмеялся. «Маркиз добросовестно служил империи с бесчисленными героическими вкладами во время войны на севере. Если бы не те несравненные достижения маркиза, существовал бы сейчас империя Цинь. Теперь, когда настал мир, маленький инструктор из храма осмеливается оскорбить и притеснять божественный маркизат. Вы думаете, никто не будет за них сражаться? Маркиз по своей доброте нанял меня. Если вы враг божественного маркизата, то вы враг Цан Байхе». Цинин удивилась его словам, и, поняв их смысл, она встала рядом с Линь Муюем. Холодный ветер продолжал дуть, слегка трепеща ее плащ. Она сказала: «Тогда в чем цель вашего прихода сюда, старейшина?» «Ха-ха-ха». Цан Байхе поднял голову и от души засмеялся. Было два человека, которые обидели божественный маркизат. Один – Чжан Вэй, а другой – это преступник Линь Муюй, который сменил свое имя на Лин Цзы. «Я хочу продемонстрировать свою преданность империи, убив этого преступника и принести его голову в город Ланьянь. Ваше высочество, пожалуйста, отойдите. Не мешайте мне убивать этого самонадеянного мальчика». Цининь внезапно распахнула руки в разные стороны, ее прекрасное лицо было полно решимости. «Старейшина, Ахьюй был несправедливо обвинен в убийстве наместника Белой Пихты. Я уже сообщила моему отцу, он готов его помиловать. Старейшина, вам не нужно ничего делать. Это так, выражение лица Цан Байхе стало холодным. Ваше высочество, вы являетесь единственным законным наследником империи, в то же время, вы будущее и надежда своей семьи. Если принцесса Цинень каким-то образом погибнет в результате несчастного случая здесь, в лесу ищущего дракона, вы думаете, кто-нибудь узнает, что это был я, кто это сделал? Линь Муюй взорвался гневом, держа огонь прерий перед Цинень. Он сказал тихим голосом: «Цан Байхе, твоя цель я, а не ее высочество Цинень». Голос Цинень был мягким, почти шепотом она сказала: «Ах Юй, разве ты не видишь, Цан Байхе не намерен позволить кому-либо из нас уйти живым». Цин Лэй с гневом в его глазах закричал: «Цан Байхе, вы презренный человек, знаете, что вы сейчас делаете? Вы предаете империю». «И как же я предаю империю?» Цан Байхе усмехнулся. «Если семья Цинь может владеть миром, тогда и другие люди могут. Какая польза от всех этих разговоров? Не думайте, что кто-то из вас сегодня сможет выжить». БЗЗ. Пока все говорили, боевой дух Линь Муюя уже был призван, огонь прерии вспыхнул с грохотом, атакуя Цан Байхе. Техника мелькнула так быстро, это было удивительно, но противник был намного сильнее. Цан Байхе бесстрашно поднял свой металлический жезл и заблокировал атаку. Он легко отбил яростную атаку молнии и далеко отшвырнул вращающийся огонь прерии. Атака. Линь Муюй спустил низкий рык, открывая левую руку, посылая больше грома и молнии в огонь прерии, в то время как его правая рука схватила 4 лезвия из его талии в одно мгновение. Он бросил их один за другим, и ножи превратились в холодный блеск. В то же время, Цин Лэй держал искрящийся громовой клинок, готовясь атаковать. Несколько цепей связывающих богов окружали его лезвие. Цан Байхе спустился к останкам дракона с насмешливым смехом. Внезапно пламя покрыло его тело, истинным источником которого был его боевой дух. Жезл Инферно, боевой дух второго ранга. Держа стальной жезл в одной руке и жезл Инферно в другой, Цан Байхе засмеялся еще громче. «Интересно, интересно. Цепи, связывающие богов семьи Цинь, плюс бесполезный боевой дух тыквы. Давайте посмотрим, как долго вы сможете бороться». Крах. Жезл Инферно взорвался против его защитной стены тыквы. В то же время, эбонитовый панцирь мгновенно разрушился, в то время, как чешуя дракона была в более лучшем состоянии. Линь Муюй прыгнул с огнем прерии, не обращая внимания на потерю эбонитового панциря. Человек и меч объединились, чтобы убить противника. В разгаре его хохота, жезл Инферно повернулся в его руке, и сильная сила упала на меч, в результате чего Линь Муюй стрелой полетел назад со своим мечом, выплевывая свежую кровь в воздухе, а также страдая от внутренних травм. В то же время стальной жезл пронесся дугой, и сильный взрыв пробил громовой клинок. Его глаза горели жаждой крови, как он резко нанес еще один удар. Поп! Когда Цин Лэй опустил глаза, он увидел острый конец стального жезла, пронзающий его живот. Из раны сразу хлынула свежая кровь. «Маленький принц, не вините этого старика». Сила Цан Байхе резко возросла. Заостренный конец жезла начал смещаться, производя резкую холодную силу, намеревающуюся разрушить внутренние органы Цин Лэя. Только тогда вспышка холодного ветра врезалась ему в затылок, и Цин Лэй атаковал своим мечом. Цан Байхе быстро переместился в бок, уклоняясь, но неожиданно Цинень переместился как скользящий дракон. Скользя по его руке через открытую ладонь, цепи, связывающие богов, атаковали Цан Байхе. Взрыв золотой свет излучался повсюду, но атака не нанесла серьезного урона Цан Байхе. У мнительного старика был толстый слой энергии, защищающий его. Между сторонами был слишком большой разрыв. Как бы ни были сильны цепи, связывающие богов, они не могли причинить ему вреда. «Ты приглашаешь смерть». Цан Байхе взмахнул жезлом Инферно в левой руке, нацелившись в цепи, связывающие богов, защищающие грудь Цин Лэя. Он сломал их в одно мгновение, и Цин Лэй был вынужден отступить на несколько шагов назад. Его лицо было бледным, когда он упал на колени перед останками дракона. Позади, пламя огненной лисы Тан Сяоси летело на Цан Байхе, но он, быстро орудуя своим жезлом, разогнал пламя. Пламя боевого духа людей из семи морей Тан не могло справиться с ним, и было легко заблокировано. Шипение огненная лиса на плече Тан Сяоси пронзительно шипело, как будто предупреждая о опасном враге. Сяинь. Когда Тан Сяоси собирался броситься вперед, она увидела, что Цинень взмахнула рукой ей навстречу, и нахлынувшая сила заставила Тан Сяоси отступить на несколько шагов. Было ясно, что Циньинь хотела спасти ее. Впереди Циньлэй все еще страдал от тяжелой раны в животе, но все еще цеплялся за громовой клинок. Используя все силы своего тела, он призвал гром и молнии, намереваясь атаковать. Он отчаянно хотел продолжить, но в середине его атаки пронеслась темная тень. Стальной посох пронзил плечо Циньлэя. Сокрушительная сила прибила его тело к огромной кости дракона. «Тихо жди смерти, маленький принц, это лучше всего для тебя». Цан Байхе насмехался, идя с жезлом инферно в руке к Циньинь, его глаза горели самодовольством, когда он громко рассмеялся, прежде чем сказал: «Ваше высочество, если бы вы не уехали из города, или от защиты сотни имперских гвардейцев, то кто смог бы вас убить? Вы пришли сюда искать смерти по собственной воле, не вините этого старика». Сила в теле Циньинь уже была полностью подавлена, ее ноги лишились сил, и она опустилась на колени. Она подняла голову и посмотрела на Цан Байхе, не проявив никакого страха. Крах. Когда Цан Байхе поднял жезл инферно, внезапно появилась вспышка молнии со стороны. Это был огонь прерий, окруженный электрической энергией. «Ты все еще нападаешь?» Цан Байхе заблокировал длинный меч, но в момент, когда огонь прерий был рядом с ним, Линь Муюй испустил громкий крик, и его боевой дух начал излучать лучи цвета индиго. Остатки дракона дрожали, и тыквенные лозы выстрелили из-под костей, безумно мчась к Цан Байхе. Таким образом они смогли ограничить его движение на пару мгновений. Образ человека, слившегося со своим мечом, нападающего на священного воина, заставлял его боевое одеяние трепетать. Линь Муюй вложил все свои силы в меч. Истинный драконий огонь зажегся вдоль лезвия меча, когда его тело поднялось в воздух для атаки. Меч начал вращаться в воздухе, готовясь к его сильнейшей атаке, разрушительная спираль огненного дракона. Цан Байхе сузил глаза, почувствовал силу этой атаки. Он удивленно щелкнул языком и сказала: «Неплохо, парень, у тебя действительно есть навыки. Неудивительно, что Лэй Хун, этот старый призрак, так высоко ценит тебя». Затем Цан Байхе использовал жезл инферно, создавая огненные шары, которые соединялись напротив него, формируя щит. Он продолжил также надменно говорить: «Сможет ли твоя техника меча пробить мой щит инферно?» Кленк. Сила, собранная в теле Линь Муюя, взорвалась в форме атаки на противника. Во время столкновения разрушительной атаки и щита инферно пламя разлетелось во всех направлениях, создавая чрезвычайно сильные ударные волны, достаточно сильные, чтобы вырвать корни небольших деревьев, разделяя их на более крупные куски. Циньинь держалась за кость дракона, чтобы устоять на ногах. Она смотрела на фигуру Линь Муюя, колеблющуюся в воздухе. Его свежая кровь по-прежнему капала на его чистый белый плащ храма. «Ах, Юй!» Слезы наполнили ее глаза. Разрушительная спираль огненного дракона продолжала гореть, но огонь прерий упал в траву в 100 метрах от него. Линь Муюй потратил последние силы и больше не мог пользоваться энергией грома, чтобы контролировать свой меч. «Это твой предел?» Цан Байхе еще раз улыбнулся, медленно поднимая ладонь. 5 пальцев собрались вместе, как стрела, и пронзили грудь Линь Муюя. Смеясь, он сказал: «Я позволю тебе умереть более худшей смертью, чем Чжан Вэй, ха-ха-ха, ты отродье». Капает-капает, Цан Байхе толкнул пальцы глубже в Линь Муюя, дюйм за дюймом, вытесняя все больше крови, которая проливалась на смертельно бледные кости дракона внизу, но Линь Муюй не двигался и безмолвно стоял. «Почему ты не уклонился?» — спросил Цан Байхе с холодной улыбкой. Глаза Линь Муюя были ясны, его голос слегка дрожал от боли. «Ее высочество пошла к гробнице драконов для меня. Если вы действительно хотите ее убить, тогда вам сначала придется убить меня, она не умрет раньше меня».